Бытие, 30 глава. Мы смотрим на Якова и на его взаимоотношения с Богом. Вот. Помните, конечно, мы уже смотрели, что после того, как Яков, мы знаем историю, да, он обманул своего отца, подсунул себя вместо старшего брата Исава, чтобы получить благословение. Мы знаем, что после этого он отправился в Месопотамию, чтобы, среди прочего, чтобы найти себе жену. И он подходит к своему дяде Лавану, сразу втюрился в младшую дочь его, Рахиль ее звали. И мы читали, конечно, что он служил 7 лет, чтобы как в качестве приданого, чтобы жениться на ней. И мы знаем, конечно, что в конечном итоге обманщик остался обманутым. Да, то есть теперь его обманули вместо Рахили. Лаван подсунул свою старшую дочь Лию. Да. Вот. И, конечно же, Яков расстроился очень сильно, потому что он был влюблен в Рахиль. И Лаван предложил его тоже Рахиль, жены, если он послужит еще 7 лет, на что он согласился. Они начинают рожать детей, и Лия, пока еще не Рахиль в начале, и начинается такое соревнование, да, соперничество, кто может больше сыновей народить Якову, потому что тем более в той культуре, то есть это считалось как именно статус женщины, сколько детей она может родить. Да, вот, так что у них было такое соревнование. Мы читали, что вначале начала рожать только Лия. Да, и что она как бы думала каждый раз, что вот, теперь полюбит меня муж. А теперь Яков наконец-то обратил внимание на меня, потому что опять он был влюблен в Рахиль, да, в другую, в жену свою. Вот. И мы видели, что уже после четвертого сына все равно Яков не любит Лию, хотя это его не останавливает заниматься сексом с ней, по всей видимости, вот, потому что она все равно рожает детей. Но она была в курсе, что он ее не любит. И после этого уже Рахиль начинает завидовать, потому что она никаких детей не рожала еще. И она говорит, вот дай мне детей, обращаясь к Якову. И мы читали, что Яков разозлился, говорит, я кто, Бог? Да? Ты просишь у меня то, что надо, то есть то, что только Бог может давать. Да? И мы говорили о том, что на самом деле это очень важно понять, это один путь, которым многие люди разрушают свои взаимоотношения и в браке, и тоже с друзьями. Что они ожидают или требуют от другого, то, что на самом деле только Бог может давать. То ли, опять, не только детей, потому что в конечном итоге это от Господа, но тоже просто, допустим, какие-то взаимопонимания, которые до какой степени, что только Бог может исполнить. Люди очень часто выходят замуж или женятся, думая, что, о, наконец-то, почему ты выходишь замуж, почему ты женишься? Чтобы найти человека, который будет меня понимать до конца. Тогда лучше не выходи. Потому что этот человек до конца никогда не поймет. Только Бог может исполнить эту нужду в нашем сердце. Да, до какой-то степени мы надеемся на то, что будет хорошее общение, будет взаимопонимание, конечно, вот в какой-то мере. Но до конца только Бог может обеспечить. Это и это не конец списка, а только начало. Да. Вот, значит, они продолжают это соревнование как бы по рождению детей. На какое-то время Лия перестала рожать, Рахиль дала свою служанку Якову, вот, и через нее, как бы как через суррогатную мать, она родила двоих детей Якову. Потом Лия тоже увидела это и думала, а я тоже так сделаю, дала свою служанку, вот так что получается, Яков просто старый пес, вот, и... Ну, он тоже, как бы, на самом деле, здесь, в этой истории, все действуют во плоти. Значит, они все равно соперничают, все равно соревнование это идет. В конечном итоге, конечно, Рахиль, написано, родила одного сына, Иосифа. как мы сказали, через которого Господь в конце концов спасет всю эту семью, как бы Израиль, да. Мы потом уже в последней части бытия прочитаем про это. Но мы говорили тоже о том, что это соперничество, да, и соревнование возникло откуда? От того, что эти женщины, по крайней мере одна, и потом, наверное, и другая тоже, не были уверены в любви своего мужа. Да. И говорили о том, что как раз для нас, для христиан, это значит, это подразумевает, что у нас не имеет никакого места ни зависть, ни соперничество. Почему? Потому что наш жених Иисус, да, любит нас безмерно. Притом это не на основании, сколько детей мы рожаем. Да? То есть, не, другими словами, не на основании того плода, допустим, который мы приносим, да, для Господа. То есть, Он любит нас из-за своей благодати. Он любит нас из-за и благодаря Иисусу. Да? Вот. И поэтому зависть, вот, например, иногда... если мы слышим, например, что о, вот какой-то человек вот покаялся, пришел к Господу и в другой церкви. Да, или что какая-то другая церковь там растет, притом быстро, то есть, или же, что вот какого-то нашего друга привел другой человек, другой верующий к Господу. Радуемся ли мы этому или как бы завидуем? Да. Потому что иногда бывает, что зависть возникает. Но этого не должно быть. Да. Опять, потому что мы понимаем, что Господь любит нас не потому, что мы приводим людей ко Христу. Да. Не на этом нас, не потому, что о, вот там у нас там вот церковь растет. Не поэтому Господь нас любит, Он любит нас из-за Иисуса Христа. Да. Просто по своей чудной благодати. Вот. Значит, Яков, продолжая эту историю, мы не закончили 30 главу в прошлый раз. Значит, Яков пришел в Месопотамию, да, как мы читали, уже 14 лет назад. Да, он уже отслужил 7 лет сначала за Рахиль первый раз, а получил Лию, а потом еще 7 лет отслужил за Рахиль и, конечно же, получил Рахиль жены. Да. Значит, он уже 14 лет находится в Харане, в Месопотамии, у Лавана, вот, и служит ему. Это значит, что теперь, кстати, Якову 92 года. Не забудьте, что мальчик покинул дом, когда ему уже было 78 лет. Теперь уже у него 11 из, мы увидим в конечном итоге, 12 сыновей уже родились, 11. Последний Вениамин потом, вот, чуть позже родится. И притом одна дочь тоже написано родилась у него. И давайте прочитаем с 25 стиха в 30 главе Бытия. «После того, как Рахил родила Иосифа, Яков сказал Лавану, «Отпусти меня, и пойду я в свое место и в свою землю». Отдай мне жен моих и детей моих, за которых я служил тебе, и я пойду, ибо ты знаешь службу мою, какую я служил тебе. И сказал ему Лаван, о, если бы я нашел благоволение перед очами твоими, я примечаю, что за тебя Господь благословил меня. И сказал, назначь себе награду от меня, и я дам. И сказал ему Яков, ты знаешь, как я служил тебе, и каков стал скот твой при мне». «Ибо мало было у тебя до меня, а стало много. Господь благословил тебя с приходом моим. Когда же я буду работать для своего дома?» И сказал Лаван, «Что дать тебе?» И Яков сказал, «Не давай мне ничего. Если только сделаешь мне, что я скажу, то я опять буду пасти и стеречь овец твоих. Я пройду сегодня по всему стаду овец твоих. Отдели из него всякий скот с крапинами и с пятнами, всякую скотину, черную из овец, также с пятнами и с крапинами из коз. Такой скот будет наградою мне, и будет говорить за меня пред тобою справедливость моя в следующее время, когда придешь посмотреть награду мою. Всякая из коз ни с крапинами и ни с пятнами, и из овец ни черная, краденая это у меня». Лаван сказал, «Хорошо, пусть будет по твоему слову». и отделил в тот день козлов перстых и с пятнами, и всех коз с крупинами и с пятнами, всех, на которых было несколько белого, и всех черных овец, и отдал на руки сыновьям своим. И назначил расстояние между собою и между Яковом на 3 дня пути. И Яков же пас остальной мелкий скот Лаванов. И взял Яков свежих прутьев тополевых, миндальных и яворовых, и вырезал на них белые полосы, сняв кору до белизны, которая на прутьях, и положил прутья с нарезкою перед скотом в водопойных корытах, куда скот приходил пить, и где, приходя пить, зачинал перед прутьями. И зачинал скот перед прутьями, и рождался скот перстый, и с крупинами, и с пятнами. И отделял Яков ягнят, и ставил скот лицом к перстому, и всему черному скоту Лаванову. И держал свои стада особо, и не ставил их вместе со скотом Лавана. Каждый раз, когда зачинал скот крепкий, Яков клал прутья в корытах перед глазами скота, чтобы он зачинал перед прутьями. А когда зачинал скот слабый, тогда он не клал. И доставался слабый скот Лавану, а крепкий Иакову. И сделался этот человек весьма-весьма богатым. И было у него множество мелкого скота, и рабынь, и рабов, и верблюдов, и ослов. Теперь Яков, после 14 лет службы у Лавана, решает, что ему пора домой. Он хочет вернуться в свою землю, то есть, конечно, в ханаанскую землю, в обетованную землю. Да, то есть то, что мы сегодня понимаем как Израиль. И он приходит к Лавану и говорит: все, я ухожу, мне уже время, я уже отслужил свое, отпусти меня. И Лаван огорчен, когда он слышит это, и говорит: не уходи, потому что я примечал, что за тебя Бог благословил. Притом слово здесь «примечал» в первоначальном языке подразумевает, что он узнал через магию, узнал через заклинание. То есть он поклонялся каким-то языческим богам, и как бы через это заклинание, через эту магию даже, то есть он узнал, что именно из-за Якова, за счет него Бог благословил скот Лавана. Но важно понять в этом факте, что просто потому что эти, допустим, лжебоги Лавана сказали что-то верное, что действительно за Якова Бог благословил Лавана. Это не значит, что они настоящие боги, потому что сатана тоже не идиот, он тоже не глупый, он очень хитрый, он очень долго уже живет, уже существует. И он, и тоже его как бы слуги, то есть бесы, могут притворяться быть какими-то там лжебогами. Например, вот люди очень часто, можно просто в разговоре с неверующим слышать, что, Нострадамус, был такой известный, типа прорицатель, или какие-то там гадалки, там Кашпировский или еще кто-то. Да. То есть, что, они же сказали что-то, и это сбылось. Значит, как бы вот, все, надо их слушаться. Но на самом деле бесы тоже могут делать гипотезы, то есть тоже могут догадываться про будущее, притом они тоже долго очень существуют, они не глупые. И иногда, да, это сбывается. Вот. Дело в том, что вот, например, очень известный такой прорицатель был Нострадамус, француз, по-моему, в 15 веке, если не ошибаюсь, жил. Много у него разные пророчества были, и как бы говорят обычно, что где-то 50% из них сбылось. И люди поражены: ух ты, вот как бы столько всего предсказал, и сбылось, значит, наверное, у него там какая-то связь с Богом. Ну, у него связь, при том сверхъестественная, но это не с Богом. Да. Это с сатаной. Потому что у Господа есть 2 стандарта пророчества. Можно или открыть, или просто потом посмотреть, обратить внимание. 18 глава Второзакония Бог говорит что если человек приходит, пророчествует, но не во имя мое, Бог говорит, да, то есть не во имя одного единственного настоящего Бога, то есть Бога Библии, он лжепророк. Это один стандарт. То есть если человек делает и предсказывает, но не во имя настоящего Господа, то есть три единого Бога Библии, значит он лжепророк. Это первый стандарт. Второй стандарт, Бог говорит, если этот пророк приходит во имя мое и говорит то, что не сбывается, он лжепророк. И тех, и других побит до смерти камнями. Поэтому в древнем Израиле человек, наверное, очень долго задумывался перед тем, как сказать какое-то так называемое пророчество. Да, потому что если не сбудется, его могут побить до смерти. А если сегодня практиковалась та же философия по отношению к пророкам, так называемым, то, наверное, было бы намного меньше лжепророчеств. Значит, Бог в своем слове, он требует для какого-то пророка, для пророчества 100% точность. Не 98, не 99, 100. Вот. И говорит, что если человек говорит то, что не сбывается, он уже пророк. Это бы сразу перечеркнуло многих так называемых пророков сегодня, вот даже которые опять даже во имя Господа иногда пророчествуют, что на самом деле это нет Господа. Потому что они не 100%. Опять, если хотите потом посмотреть, это 18 глава Второзакония. Можете потом прочитать. Но здесь Лаван, он узнает, при том верную информацию, но не от Бога. Что именно за Иакова Бог благословил Лавана. То есть у него преуспевал скот и стадо и все остальное именно благодаря Иакову. И поэтому, конечно же, он хочет, чтобы Яков оставался, потому что он хочет, чтобы дальше быть благословенным. И Яков, при том, он тоже признается в этом. Он говорит, что именно из-за меня, благодаря мне, Бог тебя благословил. Он говорит, что до моего прихода у тебя очень мало чего было, да, то есть немного. Но он говорит, что теперь, опять, то есть говоря материально, он говорит, теперь вот я пришел, и у тебя много. И опять, Яков тоже понимает, что это Бог благословил за него, за Якова. И Лаван, и Яков оба признают Божье материальное благословение через Якова. И мы потом, кстати, увидим почти ту же самую ситуацию с его сыном Иосифом в Египте. Мы знаем, что Иосиф, он отправится в Египет как, просто как раб, потом попадет в тюрьму, потом он поднимется на второе место во всем Египте. И именно из-за, как бы, за Иосифа, то есть за счет него, Бог благословляет фараона, благословляет вообще весь Египет. Да, за счет Иосифа тоже, кстати, это повторяется с Даниилом, когда Даниил поднимается в царстве Вавилонском, и другие места, тоже Эсфир можно упоминать, так далее, так далее. Да. Факт в том, что Божий завет с израильским народом, с евреями, включает в себе определенное материальное благословение. Да. И Бог сказал, что вот, кого тебя благословляет, я благословлю, кто проклинает тебя, я прокляну. Да. Это не только материально, но тоже материально относится здесь. То есть Бог, часть Божьего завета с израильским народом, это именно есть материальное благословение. Это не значит, что нету бедных евреев, да, потому что они есть. Они есть тоже, которые живут в нищете, евреи. Но если посмотреть на общую картину и в истории, и даже в нынешнее время, то материальное благословение еврейского народа очевидно. Да. Вот, например, есть финансовый журнал Forbes, очень известный такой, который испускает каждый год список миллиардеров, вот, ну, как бы в каждом году. А как раз только на прошлой неделе испустили в этом году, в 2009, то есть это уже учитывая после кризиса. Вот, и чуть-чуть больше 20% людей в этом списке евреи. Ну, можно сказать, ну, всего 20, то есть это один из пяти. Но если учитывать, сколько людей на земле, А евреи составляют 1/5 часть 1% мирового населения. Да. То есть это у них преуспевание, скажем, во 100 раз больше, чем их население предполагало бы. Да. Притом это для всего мира, это не только в Америке. Кстати, на Украине немножко вот, статистика чуть выше даже, что на Украине сегодня уже после кризиса 4 миллиардера. Всего 4. Mm-hmm. И 3 из них евреи. Да. Притом все 3 из них Петровка. Коломойский, Боголюбов и Пинчук. Да. А четвертый татарин. Ахметов. Да. Притом тоже есть из украинского происхождения, ну как бы, то есть родились на Украине, еще 2, которые сейчас граждане и Канады, и Соединенных Штатов, соответственно, тоже евреи. То есть, получается, из всех украинских есть сколько получается? 6? 5 из них евреи. Да. То есть, тоже, как бы не только в финансовом плане, тоже, если смотреть на тех, которые выиграли Нобелевскую премию, то где-то 23, почти 25% всех выигрышей Нобелевских премий тоже евреи. То есть это почти 1 из 4. Вот, и опять они составляют всего 1/5 часть 1% мирового населения. То есть это как бы вероятность, ну, просто нереальна. Да. Но мы должны понять, что это часть Божьего Завета, часть Божьего обещания для израильского народа, для еврейской нации. Но проблема приходит, когда мы как христиане начинаем думать, что, о, ну мы как бы наследники Авраама в каком-то плане, значит эти обещания применяются к нам. Нет. Нет. Церковь это не Израиль, Израиль это не церковь. Церковь не заменяет Израиль в Божьем плане, они отдельные, скажем, организации, отдельные группы людей. Но как раз послание к евреям подчеркивает, что нам, как верующим в Иисуса, даны лучшие обещания. У нас есть лучший завет. Да, потому что обетования не материальные, не земные, но вечные и духовные. Как раз если прочитать послание к евреям, Павел, который, скорее всего, написал, он подчеркивает, что у нас теперь лучший посредник, лучший закон, лучший завет, лучшие обещания. Да. Он написал евреям. Да, потому что во Христе они уже переходят из Ветхого Завета в Новый Завет. В мире, и, конечно, к сожалению, в истории это тоже было в церкви, тоже это было среди христиан, даже что просто жутко и ужасно, но преуспевание еврейской нации очень часто являлось и даже до сих пор является поводом антисемитизма. Вот, то есть это ненависти к евреям. Да, что о, они всем владеют. Да, очень часто можно слышать там какие-то не фашисты, там просто как они говорят, что о, они же как бы всем владеют и как бы все контролируют. Да. Но на самом деле это просто часть Божьего благословения. Да. И здесь мы видим, вот опять возвращаясь к истории. И Яков, он, в принципе, он соглашается, он говорит, хорошо, ладно, да, то есть Лаван предлагает, назови свою цену, назови свою зарплату, что тебе дать, чтобы ты просто остался, да, и Яков говорит, хорошо, ладно, да, но не давай мне никаких денег, а только вот то, что я назову, определенный вклад, вот, определенную часть стада Лавана. И он говорит, дай мне все с крапинами, с пятнами, там, черных овец. Вот, мы, притом он говорит, что сегодня же мы уберем из твоего стада всех с пятнами, с крапинами, черных и так далее, чтобы остались только там, коричневые чисто, вот, то есть чисто, вот, одного белые, цвета. Коричневые. Да. Что значит, что вероятность того, что теперь родятся с крапинами, с пятнами, очень маленькая. опять. Вот. И Лаван, конечно, радуется, он говорит, классно, хорошо, да, пусть будет по слову твоему. И Яков, то есть он сам должен понять, что он ставит такие условия, что вероятность того, что он на этом разбогатеет, очень маленькая. Теперь мы видим, и увидим, вот уже видели в конце этого отрывка, что Яков применяет некоторые способы, некоторые какие-то приемы, вот, чтобы именно это стадо рожало побольше с крапинами и с пятнами. Но, тем не менее, он доверяется Господу в этом. То есть, как мы сказали на прошлой неделе, настоящая вера, или точнее это было воскресенье, что настоящая вера всегда приводит к действию. Да? То есть, он доверяется Господу в этом вопросе, и мы увидим в следующей главе, что он приписывает свой успех Богу, не себе, не то, что, о, я какой хитрый, я вот все это придумал. То есть, он говорит, что нет, это Бог позаботился, да, это Бог сделал. Но это не значит, что Яков просто сидел на мягком месте, да, то есть он тоже использовал свои знания, сколько у него было, вот, чтобы именно как-то пытаться, да, то есть идти вперед в этом. И он говорит, что, при том он подчеркивает Лавану, говорит, что когда потом ты посмотришь на мое стадо, это отвечает перед тобой вот моя справедливость. Да, то есть, как бы, что я у тебя ничего не брал, я нагло у тебя ничего не просил, хоть я вот служу у тебя 14 лет, вот, и всего, что, все, что ты мне дал, это вот, как бы в жены своих дочерей. Да, то есть, ну и как бы предполагается, что тоже еду и как бы где жить, да. Мочка, прости, я не понял. Забрали с пятнышками и со всеми этими самыми, да? Да. А почему, как бы, я так понял, что ты говоришь, что вот теперь посмотри, что как бы не разбогатей, или как-то вот так ты сказал, что как бы просто не за счет твой, как бы. Ну, он как бы делает вероятность. То есть он говорит, я только хочу с пятнами и вот с крапинами, пусть это будет моя награда, да? Да, немножко как бы сложный отрывок, то есть следить за этим. Селекция тут уже имеется. Да, как бы селекция. И те, при том те, которые уже с пятнами и с крапинами, то есть если они будут спариваться с однотонными, то понятно, что скорее всего у них будут рожаться и тоже с пятнами. Да. Но их, он говорит, при том убери вот всех, которые с пятнами и с крапинами и так далее, сразу. То есть, и я, да, себе. Да, то есть написано, что Лаван отдал своим сыновьям. Скажи, не Якову, да, а своим сыновьям. Уже забрал? Да. То есть теперь у Якова стада Лаванова только однотоновое. Вот, то есть как бы нету там ни с какими пятнами и так далее. Вот. То есть он сам для себя сделал очень маленькую вероятность того, что он как-то крупно на этом зарабатывает. Но он говорит, что если потом, вот теперь есть однотонное стадо, да, и он говорит, что теперь все, которые из этого стада родятся с крапинками, да, или с пятнами, вот это будет моя награда. А-а-а. Понял, да? Понятно. Да, да, да. То есть он принял как бы, как сказать, неестественное, как бы из естественного, да, и как бы ухудшил, да. Как бы, да, вот эти. Да, он искусственно как бы обрезал свою вероятность обогатеть, но он с Бог мешается. Да, он как бы говорит, что это будет доказательство моей справедливости в этом. Да, то есть, и мы видим, мы потом тоже в следующей главе будет подчеркиваться, что Лаван вообще неверно и нехорошо поступал с Яковом все это время. Вот, потом тоже это будет подчеркиваться. И он говорит, что хорошо, вот что мы сделаем, и при том, когда я разбогатею на этом, это будет вот как бы доказывать мою справедливость перед тобой. То есть он полностью полагался в этом как бы на Бога. Да, мы видим, он тоже применял какие-то свои умения. Значит, поняли суть того, как все должно происходить. Да? Да, теперь Яков берет эти прутья, как написано, из разных деревьев. И при том он делает, как бы, он насекает, да, как бы на этих палочках полоса. Mm-hmm. Вот. И Притом, как бы, мы не знаем, то есть это не какой-то стандартный метод там скотоводства, то есть это что-то мы не понимаем сегодня, что это такое. То ли это как бы какая-то как бы психологическая подсказка, что вот там перед вами, пока вы зачинаете там какие-то полоса, вот типа чтобы родились полосатыми. Непонятно, вот мы просто не знаем, что здесь происходит. Но по всей видимости получилось. Вот этот метод, потому что написано, что рожались много очень и с полосами, и с крапинами, при том здесь Яков делает селекцию, да, он говорит, что когда слабенькие вот спаривали, да, то есть он не ставил этих прутьев, да, то есть, что однотонные рожаются слабенькие и остаются Лавану, а крепкие, написано, он ставил перед ними прутья, чтобы крепкий скот остался ему. Чтобы они рожали с пятнами, с полосами и так далее. То есть, что без пятен и без порока, так образно говоря, да, приходили к водопою, зачинали, угу. Да, и рождались с пятнами и крапинами, да? Да. Но в природе как бы это иногда происходит, но если чисто однотонные, то не очень часто. Но что-то было в этом методе, где увеличивалось, скажем, вот, да, то есть количество именно полосатых с пятнами и так далее. Но что бы это ни было за метод, в конечном итоге, почему получилось так во благословении для Якова, потому что Бог благословил. И мы увидим это потом, сам Яков подчеркивает это в следующей главе, мы тоже посмотрим. Я услышал мнение, что это колдовство. В одной христианской книжке я прочитал, что вот эти с палочками вот это все, это колдовство. То есть я не скажу, что нет. Очень похоже, как бы. Да, может быть, то есть были какие-то. То есть просто то, что как бы понимает теперь сегодня наука, что есть научное, что не научное, в древние времена, то есть то, что мы бы сегодня понимали как магию, то есть они, может, просто воспринимали как науку. А, то есть, как бы, они, не было вот четкой границы, если можно так сказать, не было четкой границы между магией и наукой. Да? То есть, как бы, поэтому сказать, что Яков чисто занимается этим, типа, каким-то колдовством, нет. То есть, он Ну, как визуализация. Да. Ну, как бы, да. Наглядное пособие у этих овец, да. Вот, опять, мы не знаем, как это работало, но самое главное, Яков отдает славу за это Господу. Так что давайте не будем сильно отвлекаться на этот метод скотоводства, тем более, что мы этим не занимаемся из нас, насколько я знаю. Хотелось бы скотоводством называться. Козочка. Самое важное, обрати внимание на это, что в этом он доверялся Господу. Да, то есть он, притом, он был готов служить другому человеку, доверяясь Господу, что Бог обо мне позаботится. Да, то есть и в этом он есть пример, да, для нас. Зато нельзя сказать, что полностью отличный пример, то есть полностью совершенный пример, потому что тоже, с другой стороны, он немножко как бы подставляет своему работодателю. Да, как бы он дает ему слабеньких, а крепких себе забирает. То есть тоже, конечно же, в Новом Завете, в 3 главе Колоссянам, написано, чтобы рабы служили своим господам не только по внешности, но от всего сердца, как Господу. Это тоже говорит про наше отношение на работе, вот нашим там боссом, начальником. Что мы не просто делаем минимальное, да, чтобы они как бы думали, что мы нормальные работники, а мы действительно из всех сил служим им, как мы бы служили Господу, потому что в конечном итоге, Павел пишет в Колоссянам, мы награду получим от Господа. То есть, неважно, где мы работаем, не обязательно работать в служении где-то, чтобы работать на Господа. Любая работа, или при том, если еще не поступили на работу, любая учеба, может быть наше поклонение Господу. Тем, как мы работаем. Опять, просто минимальное, просто как бы тяп-ляп, или же как для Господа от всего сердца. То же самое, как мы учимся. Не обязательно, что наша работа где-то там в какой-то церкви, чтобы работать на Господа. Нет, любая работа может быть на Господа. Но это зависит от отношений наших сердец. Так что давайте продолжим с этой историей. Тоже увидим, что в конечном итоге происходит. Уже с 31 главы. С 1 стиха. И услышал Яков слова сынов Лавановой. То есть это уже вот спустя какое-то время, притом мы увидим чуть позже, это спустя 6 лет ровно. Вот 6 лет он занимается скотоводством здесь для Лавана. Услышал Яков слова сынов Лавановых, которые говорили, и Яков завладел всем, что было у отца нашего, и из имения отца нашего составил все богатство сие. И увидел Яков лицо Лавана, и вот оно не таково к нему, как было вчера, то есть раньше, имеется в виду, и третьего дня. Это просто такая фраза, то есть имеется в виду раньше. И сказал Господь Якову, возвратись в землю отцов твоих и на родину твою, и я буду с тобою. И послал Яков, и призвал Рахиль и Лию в поле к стаду мелкого скота своего. И сказал им, я вижу лицо отца вашего, что оно ко мне не таково, как было вчера и третьего дня. Но Бог отца моего был со мною. Вы сами знаете, что я всеми силами служил отцу вашему. А отец ваш обманывал меня и раз 10 переменял награду мою. Но Бог не попустил ему сделать это зло, мне зло. Когда сказал он, что скот с крапинами будет тебе в награду, то скот вес родился с крапинами. А когда он сказал, персты будут тебе в награду, то скот вес родился перстых, родил перстых. И отнял Бог скот у отца вашего и дал мне. Однажды в такое время, когда скот зачинает, я взглянул и увидел во сне. И вот козлы, поднявшиеся на скот, персты с крапинами и пятнами. Ангел Божий сказал мне во сне, Яков, я сказал, вот я. Он сказал, возведи очи твои и посмотри. Все козлы, поднявшиеся на скот, персты с крапинами и с пятнами, ибо я вижу все, что Лаван делает с тобою. Я Бог, явившийся тебе в Вифиле, где ты возлил елей на памятник и где ты дал мне обет. Теперь встань, выйди из земли сей и возвратись в землю родины твоей. Рахиль и Илья сказали ему в ответ, есть ли еще нам доля и наследство в доме нашего отца? Не из-за чужих ли он нас почитает? Ибо он продал нас и съел даже серебро наше. Посему все богатство, которое Бог отнял у отца нашего, есть наше и детей наших. Итак, делай все, что Бог сказал тебе. И встал Яков, и посадил детей своих и жен своих на верблюдов, и взял с собою весь скот свой и все богатство свое, которое приобрел, скот собственный его, который он обрел в Месопотамии, чтобы идти к Исааку, отцу своему, в землю ханаанскую. И как Лаван пошел стричь скот свой, то Рахиль похитила идолов, которые были у отца ее. И Яков же похитил сердце у Лавана арамеянина, потому что не известил его, что удаляется. Значит, уже здесь 6 лет спустя, после того, как Яков соглашается дальше пасти стадо Лавана, и сыновья Лавана, они начинают опять завидовать. Они говорят, что... то есть они видят, как Бог благословляет Авраама, а на самом деле обвиняют его в краже. Да? Они говорят, что о, все, что он, у него есть, он отнял от нашего отца. На самом деле он ничего не отнимал, он ничего не крал. То есть это было по их договоренности. Они с Лаваном договорились, что если с крапинами рождаются, это якобы остается. То есть это все было честно, Яков здесь ничего не крал. Он использовал опять свое умение в скотоводстве, но прежде всего Господь благословил. Опять, как мы сказали, то есть здесь, что о, он всем завладел. Да, то есть как бы в этой зависти есть корень антисемитизма, вот, который до сих пор действует. Тоже здесь, как Яков, вот он отправился из... своего дома, он пошел как бы в другую землю, да, в чужую землю. Вот. То есть именно в Якове есть как бы параллель, скажем, вообще со всем народом израильским. Что Яков здесь, он уставил свой дом, пошел в чужую землю, он как бы вступил, получается, в рабство определенного уровня. И именно в этом рабстве он стал великим. И после этого он уже вышел из этого рабства богатым. Вот. Точно так же, чуть позже, мы знаем историю, да, что Яков со своими сыновьями и их сыновьями, они отправляются в Египет, да, чтобы избежать засухи. Конечно, когда они попадают в рабство в Египте, то именно в это время они становятся великими. Да, то есть израильская нация становится великой. Вот, и, конечно же, в исходе уже, мы знаем историю, Господь выводит их из рабства, и они уже стали нацией. Да. Вот, и даже до сих пор, то есть раввины еврейские говорят, что как бы в Израиль, да, Израиль, то есть Яков, который потом переименовался Израилем, есть прообраз нации Израиля. Значит, Яков, он видит, что Лаван ему уже не друг, то есть он уже не рад тому, что Яков остался. И при том здесь уже Бог говорит ему, то есть не просто собственное желание, да, а Бог говорит ему, что тебе нужно вернуться в свою землю, в свою родину. И он идет, призывает своих жен и рассказывает им свой план. Притом он посреди своего испытания, посреди того, что он служил Лавану, он видит руку Божью. Именно в испытании это хорошее место научиться видеть Божью руку. Он говорит, при том, что он подчеркивает, что он служил Лавану всеми своими силами. То есть он не просто тяп-ляп. Да, может быть, немножко он приукрашивает здесь. То есть он сделал свою работу, как договорился, но тоже он крепкого скота себе забирал. Тем не менее, он исполнял те договоренности, которые между ними были. Но Лаван, написано, он обманывал и переменял награду Якова 10 раз за эти 6 лет. То есть, сначала, если он согласился давать Якову все персты, все с пятнами, все с крапинами, то мы видим здесь, что в какое-то время Лаван как бы начал видеть, что слишком уж много это получается для Якова. И он говорит: хорошо, значит, твоя награда будет только с пятнами. Все, полосатые, там, черные, это мне уже. И Яков говорит, что когда он это сказал, то начали рожаться все с пятнами. Да, то есть все для Якова. И это уже, конечно, он говорит, это именно Бог сделал. Это именно Бог устроил. Да. И Яков, опять, да, у него были какие-то умения в скотоводстве, но прежде всего, почему он преуспевал, почему это получилось у него, потому что Бог благословил его, потому что Бог намерил давать ему, да, именно это благословение. Иногда даже вот обсуждая сегодня израильский народ, можно слышать там в разговорах, почему, например, почему Израиль никогда не проигрывает на войне. То есть... И начинаются всякие обсуждения про, у них самая лучшая технология, или у них самая тщательная тренировка военная. Или, например, почему столько евреев выигрывают Нобелевские премии. Да, и кто-то начинает рассказывать, что потому что у них культура есть культура книги, да, то есть Торы. Они учатся, и поэтому как бы получается в среднем умнее. Да, может быть, эти вещи факторы, но в конечном итоге, почему они выигрывают столько Нобелевских премий, в конечном итоге, почему они выигрывают все войны, потому что Бог это устраивает. Потому что Божья рука на них. При том, если задумываться о том, сколько угнетения, столько страдания израильский народ потерпел вот за последние сколько тысяч лет, и еще они на этом уровне находятся, то это явно уже сверхъестественно. И здесь тоже, вот в случае Якова, Бог подтверждает, что это именно его рука. Да? То есть тем, что это, ну, просто как бы Лаван угнетает его, переменивает зарплату, награду, и все равно получается Якову в благословении. Да? Почему? Потому что если Бог, мы сказали, намеревает благословить кого-то, никто не может отменять. Да? И здесь Бог теперь подтверждает все это во сне Якову. И говорит, тебе пора вернуться в свою родину. И здесь вот Яков рассказывает своим женам, то есть Ли и Рахили, все это. И они отвечают, есть ли нам еще доля и наследство в доме нашего отца? Не за чужих ли он почитает нас? Ибо он продал нас и съел даже серебро наше. Посему все богатство, которое Бог отнял у отца нашего, есть наше и детей наших. И так делай все, что Бог сказал тебе. Наверное, это за последние 14 лет, это самое первое, в чем они согласились друг с другом, Лия и Рахиль. Да, потому что они и ссорились, и соперничали. Но теперь они согласны. Притом здесь у них такое, даже вот как бы редкое место, но есть это место хорошего отношения по отношению к своему мужу. Они говорят ему, что делай все, что Бог сказал тебе. Это есть хороший пример отношения жены к своему мужу, что притом они рассказывают до этого свои мнения. Они говорят, вот так и так мы считаем, и в конечном итоге делай то, что Бог тебе сказал. Да. Это есть хороший пример отношения жен, вот, которое должно быть к своим мужьям, что они свободно делятся своими впечатлениями, своими мыслями, мнениями. И в конечном итоге просто поощряют своих мужей как главу дома слушайтесь Господа. Делайте то, что Бог говорит. Да. Проблема в том, когда иногда вот жена пытается сказать своему мужу, делай то, что я тебе говорю. Да? Именно тогда возникают проблемы. Но она, здесь мы видим пример и в Рахиле, и в Ли, что она делится своими мнениями, она делится своими мыслями, она рассказывает, как считает, и в конечном итоге говорит, слушай Господа. Да. Здесь тоже, зато можно видеть в их отношении, что их объединяет это горечь, даже не прошение против своего отца, а за то, как он поступал с ними. Да? Здесь написано, он съел наше серебро. То есть, по всей видимости, они имеют в виду приданное. То есть, то, что Иаков служил за, как бы получается, за них обеих 14 лет. Вся прибыль, которая получилась из-за этой службы у Лавана, Лаван использовал на себя. Хотя отец считалось, по идее, отец должен сохранять это приданное в случае чего? В случае того, что муж или умрет, или разведется с его дочкой, тогда у нее есть на чем жить. Но они говорят, он все как бы сел образно, то есть он использовал на себя. Вот, значит, они соглашаются, вот они говорят, да, давай отправимся, все, мы уже пойдем. И при том здесь замечается, что Рахиль, она украла богов своего отца, то есть какие-то маленькие истуканчики, идолы. Вполне возможно для того, чтобы просто отомстить вот, против своего отца. И они все удирают, пока Лаван где-то там на поле, то есть пока он не обращает внимания. Притом здесь написано, вот насчет кражи, то есть написано, что Рахиль похитила идолов, которые были у отца ее, а в 20 стихе Яков же похитил сердце у Лавана. Это просто еврейская фраза, переводчики синодального перевода перевели буквально, подразумевается, что он обманул его. Вот. Так что давайте дальше прочитаем и увидим, как закончится. С 22 стиха. На третий день сказали Лавану, что Яков ушел. Тогда он взял с собой родственников своих и гнался за ним 7 дней и догнал его на горе Галаад.

и позвал родственников своих есть хлеб. И они ели хлеб и ночевали на горе. И встал Лаван рано утром, поцеловал внуков своих и дочерей своих, и благословил их, и пошел, и возвратился Лаван в место свое. Значит, Яков, он убегает со своей семьей, по всей видимости, какой-то, наверное, слуга Лавана, который был рядом с ним, побежал сразу рассказать Лавану, но опять мы читали раньше, что Яков и Лаван находились на расстоянии трехдневного пути друг от друга, чтобы стадо не смешивались. Значит, на третий день написано, Лаван узнал, то есть сразу от Якова кто-то, мы не знаем кто, отправился, чтобы рассказать Лавану, что он удрал, Яков и вся его семья. Лаван гонится за ним и догоняет, но по пути Лавану тоже снится сон, и Бог говорит, ничего не делай Якову. То есть оставь его в покое, ничего ему как бы ни худого, ни добра. То есть все, он мой, не трогай. Лаван, конечно, разозлен, что Яков ушел без того, чтобы рассказать ему. И здесь, конечно, он как бы рассказывает, что «О, ты бы рассказал мне, мы бы сделали вечеринку, да? мы бы послали вас, вот, ну, как бы, на путстве». Все такое с радостью, с песнями и так далее. Конечно, это было не так. Он здесь просто так говорит. Но потом он обвиняет Якова в том, что он украл богов Лавана. Наверное, это очень обломно, когда крадут твоих богов. Ты идешь молиться, и никого нет. То есть Лаван как бы без своих богов здесь. Он не может, как мы сказали, через свою магию ничего узнавать. К счастью, никто не украдет нашего Бога никогда. И Яков говорит, ну, я ушел и не рассказывал тебе, потому что я боялся, что ты заставишь своих дочерей и при том внуков остаться. То есть ты бы отпустил меня ни с чем, он говорит. Он говорит, тот, у которого ты найдешь твои боги, пусть умрет. И написано, он не знал, что Рахиль, его любимая жена, украла их. Он обыскивает шатры и наконец-то заходит в шатер Рахили. Написано, что она спрятала их вот под седло, села на седло. Заходит отец, и вместо того, чтобы встать, как бы в знак уважения перед своим отцом, она говорит, ну, извини меня, у меня обыкновенная женская, то есть месячная у нее. Он говорит, ну ладно, все, я ухожу. И он не находит. Тогда Яков начинает наоборот обвинять Лавана, говорит, что ты вот преследуешь меня, я служил тебе. Он как бы не только за идолы говорит, но вообще за все свое время с Лаваном. Говорит, что я служил тебе 20 лет. У меня вот ничего не пропадало, то есть как бы если что-то пропадало, этот ущерб я брал на себя. Хотя был обычай в те дни, что если какой-то волк, допустим, взял и растерзал овцу, то этот пастух, он мог бы взять кости этого овца, принести к хозяину, и хозяин бы знал, что, ну, да, это именно волк, не ты украл, а волк. А он говорит, что даже в таких случаях я брал этот ущерб на себя, чтобы тебе не было в ущерб. То есть он говорит, я тебе верно и хорошо, я всего сердца служил. А ты со мной подло поступал. Но Бог был со мной. Да. То есть в этом тоже опять классный пример в Якове. Что он не пытался отомстить за себя. Он не пытался даже как бы защищать себя. Он служил другому человеку от всего сердца. И просто доверялся, что Бог позаботится о нем. Здесь они явно очень разозленные друг на друга. И Лаван предлагает, ну, хорошо, ладно, давайте сделаем договор, завет, все. И одним словом, они делают этот завет вот на этом холме Галаад, что в переводе Галаад значит холм свидетельства. Вот. То есть он говорит, пусть этот холм будет между нами свидетельством. То есть, что я не перейду к тебе, ты не перейдешь ко мне. Как раз этот холм сегодня в западной части Иордании, то есть почти как раз на реке Иордана. И значит, он говорит, что вот ты не перейдешь ко мне, вот в арабские страны туда, а я не приду к тебе, то есть в Израиль, вот, через реку Иордан. И они расходятся своими путями, и мы понимаем из этого стиха, что они больше друг друга не видят за всю жизнь. То есть это последнее место, где мы вообще читаем про Лавана. Так что теперь уже Яков обратно в обетованной земле. Почти. То есть он еще на, скажем, на восточном берегу реки Иордана. То есть он почти уже в Израиле. Вот. Лаван уже ушел домой в Месопотамию. И мы уже увидим в следующей главе, как он возвращается в обетованную землю, в свой дом. Так что. Бог назвал страхом Бога Авраама. Страх Исаака. Да. Да. Да. Да, то есть, как бы, ну, очень часто в Писании, да, такое интересное название. То есть, подразумевается то же самое, когда говорится про страх Господень. Вот, что, как бы, он не страх Исаака, что Исаак, другими словами, он боялся Бога. Авраам не боялся. Что интересно, кстати, вот если обратить внимание в этом отрывке, он называет Бога, Бог отца моего, Бог Авраама и страх Исаака, но никогда он прямо к себе не относит Бога. То есть он говорит, что Бог позаботился о мне, но как бы, то есть да, он признает, что Божья рука действовала в его жизни, да, но все равно, как бы лично, он еще не сильно Бога знает. То есть, да, он говорит, что да, Бог позаботился обо мне, как бы я вижу это, и я доверился ему, потому что пообещал, но чтобы именно какие-то взаимоотношения, то есть, может подразумевается, по крайней мере, в этом стихе, что сильных взаимоотношений как бы не было еще. Как раз мы увидим в следующей главе, в 32-й, что именно тогда Бог столкнется лицом к лицу, то есть, это когда ангел Божий вот, появится Якову, мы знаем эту историю, когда они борются друг с другом, да, то есть написано, что появился человек, как бы человек, который боролся с Яковом, вот, и он не отпускал его, Яков говорит, я тебя не отпущу, пока ты не благословишь, да, и он говорит, вот, все, твое имя Израиль, то есть так далее, то есть именно это ангел, то есть ангел Господень, это Бог, вот. Поэтому, да, может быть, даже в этом понятии, что он говорит, ну, Бог отца, Бог дедушки, то есть Авраама, ну как бы еще сильных к себе не относят. Вот, поэтому, ну как бы не то, что он не знает Бога, но опять, то есть мы увидим, что потом для него становится как раз после этого события, Бог становится для него более близким, более личным. Да. Слышу какие-то пытания. Ты же понимаешь, ты же уже все же развеял все питания. Особенно после того, как ты сказал, что наш там у евреев сказано, да? Что мы маем гораздо больше, чем тут было обещано, то я уже расстроилась. Думаю, мне так нравится обетование в Ветхом Завете, и вдруг оказывается, что они ко мне не относятся. Ну, это важный момент, кстати. Да, так интересно, знаешь, когда, что есть такие моменты, когда вот молишься, и бывает, что действительно хочется открыть какие-то места именно из Ветхого Завета, и читаешь именно этим местом и молишься. И знаешь, как-то, ну, какая-то, ну, не то, что уверенность, а как-то, ну, благоговение какое-то получаешь от этого. Но когда вот, знаешь, ну я знала о том, что это все относится к евреям. Но как-то иногда хочется себя тоже причислить. Да, все поняли вопрос, потому что это очень важный вопрос. Повтори в двух словах, пожалуйста, Инна, не слушай. Про обетование, да? Да. Что то, что относится в Ветхом Завете, не относится ко мне лично, ко мне относится уже то, что в новом. Ну, я понимаю, что учение, повторение от учения, да. Так что хочу подчеркнуть, это важный момент. Это не значит, что обетования, которые в Ветхом Завете, к нам не относятся никак. Не об этом говорится здесь. Всегда нужно смотреть, какие есть обещания, кому они конкретно даны, какие условия при том этих обещаний. Потому что в Ветхом Завете есть обещание, например, что придет Спаситель. Вот, в Исаии 53 главе, очень прекрасный отрывок и всем известный. Это в Ветхом Завете, но это относится к нам. Да. Притом, вот даже в Бытие, в самом начале Бог говорит, что придет семя жены, и он поразит голову змею. Да? Тоже опять говоря про Христа. Это обязательно относится к нам. И есть многие разные другие обещания в Ветхом Завете, которые прямо к нам, как христианам новозаветным, относятся. Вот. Поэтому тоже, вот как бы, да, мы должны понимать, с одной стороны, что это не значит, когда Бог говорит Якову, Исааку, Аврааму и так далее, что вот я дам тебе эту землю от реки Ефрата до реки Нил. Да? Это не значит, что мы, как христиане, верующие в Иисуса, должны переезжать на Ближний Восток и как бы населять эти пункты, потому что Бог нам говорил. Нет. Но с другой, то есть это как бы одна крайность, скажем. Другая крайность, что в Ветхом Завете к нам ничего не относится, можно не читать и просто как бы читать новое. Потому что это уже к нам относится. Тоже это неправильно. То есть очень много всего, что относится, что в Ветхом Завете, во-первых, как история и как раскрывание Божьего характера, все относится к нам. То есть даже когда Бог в конкретных обещаниях говорит Аврааму, что я сделаю то и то и то, и даже если это только для евреев, все равно в этом мы видим Божий характер. И поэтому, может, не напрямую, но, по крайней мере, косвенно это все равно к нам относится. Потому что нас интересует Божий характер. Потому что Он же наш Бог. Правильно? Но даже многие обещания напрямую тоже к нам относятся. То есть, в особенности вот там в пророках. Потому что очень много, что находится в пророках, как раз говорит наперед про Новый Завет. Но тоже в Моисеевом законе, то есть, да, опять, мы не под законом Моисеевым, это не значит, что мы должны не кушать ни кошерных животных, то есть мы можем наслаждаться салом и беконом, и это нормально. Да, слава Господу. И есть, конечно, есть конкретные и законы, и обещания, которые относятся только к евреям, только к израильскому народу. Но даже в этом есть какие-то более общие, может быть, не конкретные обещания, но, по крайней мере, принципы. Есть, опять, как мы сказали, даже вот смотря на Божьи взаимоотношения с Израилем, мы понимаем, кто такой Бог. И поэтому Ветхий Завет не меньше относится к нам, чем Новый. Вот. Поэтому, как бы, да, я хочу подчеркнуть, чтобы мы не впали ни в одну, ни в другую крайность. Это важный момент. Что да, это не значит, что когда говорится, допустим, в законе, что Бог материально именно каким-то образом благословит Израиль, что вот, все, мы должны быть как христиане богатые. Нет. Но, обратите внимание, есть другая крайность. Что, ну, как бы все эти обещания в Ветхом Завете ко мне не относятся. Нет, они относятся. Многие относятся напрямую, и даже те, которые конкретно только для Израиля, косвенно относятся все равно, потому что не раскрывают Божий характер. Понятно это? Понятно. Хорошо. Потому что, нет, это очень хороший вопрос был. Важный момент, чтобы мы поняли, чтобы не впасть ни в одну, ни в другую крайность. Можно я еще одну вот расскажу? Вот я читаю 53 главу, да, и вот я помню харизматическую юность. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей. Да, и мы отвращали от него лице свое. И, конечно, если упустить еврейский контекст, то мы, конечно, отвращали лицо от... Но опять же, вот как бы, тут даже, понимаешь, намека нет на то, что речь идет о Гаима, об язычниках. Понимаешь, то есть 53 глава даже... Евреи как сейчас считают, что если Мессия придет, то для того, чтобы быть спасенным Мессией, как бы подойти, надо стать евреем. Понимаешь, потому что, ну, даже если вот 53 глава, где там написано о том, что там белорусы, украинцы, русские, понимаешь, сказано, наши грехи, чьи наши грехи? Грехи евреев, понимаешь, то есть подзаконы, те, которые были под игом Моисеева закона, понимаешь, а кто там был? Ну, понятно, что опять же, народ Израиля, понимаешь, поэтому, понимаешь, как бы, вот где вот, я вот припоминаю, кто-то из апостолов даже, он, ссылаясь на это, куда-то отсылает еще в одно место, понимаешь, где, что там, приди ко мне там, и возвеселится там народ там, не мой там, понимаешь, то есть не Израиля, понимаешь, вот такие моменты, конечно, да. Ну, давайте, да, давайте разбираться с этим вопросом, потому что тоже хороший. То есть, если первоначальный, самый первоначальный контекст, вот, допустим, некоторых таких, допустим, отрывков, Да, можно сказать, что это относится к израильской нации, но при том в Исаии очень часто во многих пророках Бог говорит «все народы». Вот, например, 43-я, кажется, глава Исаии тоже написано, что Бог говорит про свою мессию, то есть про Иисуса Христа, Он говорит, что «я пошлю для спасения Израиля». Но это 43-я, да, да, 43-я, по-моему, 9-я глава. Пусть все народы соберутся вместе, да? Нет. Ну, вообще Исаия очень часто упоминается народы. Вот здесь 42-й. 6-я, да? Ну, вообще, ради контекста можно самого первого стиха. 42-я глава Исаия. Бог, Отец, говорит, вот отрок мой, то есть сын мой, другими словами, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя. То же самое, что Отец сказал про Иисуса при крещении. Да? Положу дух мой на него и возвестит народом, суд, не народу, а народом, то есть язычникам, как раз гаим, если на иврите, и возопьет, извините, не возопьет и не возвысит голоса своего, не даст услышать его на улицах, трости над лугами не переломят, и льна курящегося не угасит, будет производить суд по истине, не ослабеет, не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда, и на закон его будут уповать острова. Опять острова, говорится, тоже это термин в пророческих книгах, про язычников. Так говорит Господь, 5 стих. Бог, сотворивший небеса и пространство их, распростерший землю с произведениями ее, дающий дыхание народу на ней и дух, ходящим по ней. Я, Господь, призвал тебя, с большой буквы Т, то есть Иисуса имеется в виду, сына, отрока, правду, и буду держать тебя за руку, и хранить тебя, и поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников. Притом, вот, то есть, это далеко не единственное место. То есть, как бы, очень часто. Просто меня всегда удивляло, да, в Новом Завете, удивление евреев, когда Бог начал призывать язычников, да. Понимаешь? То есть, они тоже были убеждены, что, ну, я имею в виду, первые христиане, да? Тут, как бы, контекст такой, что да ты, блядь, Бог этих самых собирает, как понимаешь? Хибана там, и они начали как бы так смотреть, и тоже, понимаешь, как бы не сразу это все и открылось, вот, их удивление. Вот, и я смотрю, да, вот так оно все было. Есть, вот, да, я искал место, я не нашел, но это похоже. Есть определенное место в 40 с чем-то главе Исаия, где написано, что вот я назначил тебя, опять, отец как бы обращается к сыну, я назначил тебя для спасения типа там Якова, ну, как бы Израиль имеется в виду, но слишком маленькая вещь послать тебя только к Израилю, а я пошлю тебя еще и к язычникам. То есть, как бы, очень, ну, как бы, то есть, подчеркивается, что это относится, при том, почему относится не только к Израилю, а тоже к язычникам, потому что Иисус слишком велик, чтобы относиться только к некоторым. Чтобы его спасение предлагалось только маленькой группке людей, а не всем людям.